Ян Улов Экхальм. Людвиг XIV и Тутта Карлсон. Читает актриса Алла Човжик. Сказка про неправильного лиса. Вот читатель открыл книжку и сразу понял по картинке, что рассказ пойдет про лисенка. «Ага», — подумал догадливый читатель, «мне сейчас расскажут про то, какой он хитрый и ловкий, как он здорово обманывает всяких глупых простофиль, например, куриц и зайцев, а может быть, обведет вокруг пальца даже злого волка или свирепого пса». Откуда догадливый читатель про это знает? Может быть, он много наблюдал за повадками лис? Вряд ли. В лучшем случае он читал про них в книгах Виталия Бианки. Но, скорее всего, и про этого читателя тоже написано маленькое стихотворение замечательной поэтессы Ренаты Мухи. Что мы знаем о лисе? Ничего. И то не все. Но все же, почему-то наш читатель заранее знает, каким должен быть лисенок. Почему? А потому что наш умный читатель наверняка успел прочитать очень много разных сказок про животных. Но хотя сказки и разные, в них встречаются очень похожие персонажи. Лисица хитрая проныра, медведь ворчливый недотепа, заяц трусишка, ворона сплетница, курица глупышка, ну и так далее. Этому есть объяснение. Люди с глубокой древности наблюдали за повадками животных и сравнивали их достоинства и недостатки со своими, человеческими. Рассказывать о том, какой человек тупой и упрямый, вроде неловко. А какой упрямый баран, пожалуйста. Вот так еще в Древней Греции появились даже не сказки, а басни, короткие истории про животных, в которых на самом деле высмеивались не звериные, а человеческие пороки. Может, вы не читали книги великого греческого баснописца Эзопа, но наверняка знакомы с баснями Ивана Андреевича Крылова. А в средние века из устных рассказов о животных сложился в Европе целый эпос, и главным героем этого эпоса стал, представьте себе, именно лис. Роман о лисе, или роман о Ренаре, был сначала написан на старофранцузском, но потом варианты той же длинной сказки появились на многих других языках. Ее главный герой, лис Ренар, ловко обводит вокруг пальца простодушного медведя Брёна, заносчивого льва Нобля и глупого осла Бодуэна. Тогдашние читатели от души хохотали над неприятностями Брёна, которым они узнавали разжиревшего землевладельца, Нобля, недобросовестного правителя, и Бодуэна, продажного священника. Они охотно прощали Ренару его коварство и ложь, когда ему удавалось как следует наказать этих несимпатичных персонажей. Вот с тех пор догадливый читатель и знает, лис он хитрый и коварный. И люди тоже бывают такими же. Так оно и было, пока шведский писатель Ян Экхальм не поставил все с ног на голову. Ян Улов Экхальм родился в 1931 году и всю свою жизнь пишет книги. Правда, почти все они для взрослых. В Швеции он прежде всего известен как автор детективов. Но вот в 1965 году он выпустил первую свою книгу для детей, и она сразу же стала невероятно популярна. Секрет ее популярности, скорее всего, заключался в том, что Экхальм взял всем известных персонажей сказок и заставил их вести себя совсем не так, как положено. Писатель имеет на это право. И именно этим авторская или литературная сказка отличается от традиционной или народной. Итак, перед нами лисенок, который отказывается быть хитрым. Он отказывается обманывать других, отказывается и точка. Хотя родители этим очень недовольны. А братья и сестры, хорошие правильные лисы, над ним попросту смеются. И наш лисенок один отправляется в лес, чтобы там поиграть со своими лучшими друзьями-зайчатами. Но что же это за сказка такая? Сказка, может, и неправильная, а с другой стороны, неужели вы никогда не видели такого в жизни? Не видели человека, который отказывается быть как другие, потому что эти другие ведут себя непорядочно или нечестно? Да, это бывает очень легко, но у всех порядочных людей такие поступки, безусловно, вызывают большое уважение. Так что пусть Ян Экхальм и поменял привычные роли, которые приписывает разным животным традиционная сказка. Главное, что есть в любой сказке, осталось на месте. Писатель рассказывает о противостоянии добра и зла, о том, что защищать добро порой бывает очень непросто. Для этого нужно преодолеть страх, обиду, лень. И представьте себе, чтобы одолеть хитрого противника, иногда приходится применять хитрость. И тогда, как и положено в правильной сказке, добро обязательно победит. В романе о лисе, как и в народных сказках, есть еще один повторяющийся сюжет. Ренар довольно часто попадает в курятник и устраивает там страшный переполох. В романе даже выведен петух Шантеклер, напыщенный горлопан, который командует глупыми курицами. Сейчас вы начнете читать эту сказку и очень скоро познакомитесь с Туттой Карлсон и обязательно поймете очень важную вещь. Даже если ты совсем маленький цыпленок, это не мешает быть отважным, сообразительным, а еще верным другом. Александра Глебовская.